МММ. Он находится за моей репутацией, и Макишима в Индии, на территории Кабрала, ставит меня в положение, которое лишь по чистой случайности эту самую репутацию не погубило. Неужели эта парочка каком-то образом спелась? Но ведь Макишима равно ненавидит всех зауалардов. Заняв место в роскошном салоне Дассаулфалдсен, я к большому своему изумлению обнаруживаю за соседним столиком лорда Амникулуса. Еле успеваю перекинуть управление телом Неа, который тут же делает совершенно невозмутимую морду кирпичом, отвешивает шину не слишком низкий поклон, больше похожий на кивок, заказывает себе какой-то напиток и устраивается у иллюминатора. Ну подумаешь, Зауалард решил на самолете прокатиться, не пялится же на него из-за этого, как барану на новые ворота. Его превосходительству виднее, на чем летать. Может, у него гравиорганы просто устали. Если у него к нам есть какое-то дело, сам обратится. Обратился. Коротко и четко рассказал, чем закончилась та битва за филиал молнии. На меня не смотрит, говорит словно в пространство, но не сомневается, что я его слушаю очень внимательно. Как профессиональный агент, Зикстол запоминает каждое слово. Ты ведь охотишься и на Макишиму тоже? Да, лорд Амникулус. Он мой враг номер два после Аптома. На его руках кровь Танкруса. Но боюсь, теперь он играет совсем не в моей лиге. Почему ты не применил свое главное оружие, чтобы убить его? Я получил приказ не делать этого. Тогда я еще не знал, что приказ был ложный. Ты мог его нарушить. Ты ведь потерянный номер. Ну вот еще и этот теперь. Сначала Баркас, потом Пуркстал, теперь еще и Шин. Не надоело спрашивать одно и то же? Лорд Амникулус, если 100 раз сказать человеку, что он свинья, на 101-й он захрюкает в ответ. Если 100 раз сказать самому преданному слуге Кроноса, что он предатель по своей сути и недостоин доверия. Но согласись, что у нас есть причины так говорить и так думать. А ты, значит, хочешь разорвать этот порочный круг своим примером? У потерянных номеров Командос не получилось, несмотря на то, что Даймы и Самлун положили на это свои жизни. В каком-то смысле да. Сделать то, что не удалось Аптому и его погибшим друзьям, будет еще одной формой моей мести ему. К тому же, я не хочу поступать так, как от меня ждут. Считайте это моей формой бунта. Если все ждут от меня измены, я назло им буду самым честным и верным. Шин изумленно смотрит на меня, а потом заливается хохотом. Ну Зикстол, ну даешь. Такого мятежа я за все 3 века своей работы за Аллардом не видел. Ты просто монстр. Рад, что немного поднял вам настроение после этой дурацкой стычки, лорд Амникулус. Не корите себя за то, что упустили Макишиму. И не позволяйте другим упрекать вас в этом. Вы по крайней мере смогли его победить, а это не удалось даже Мирабелису. С каких пор тебя беспокоит мое настроение, Зикстол? Вы ведь интересовались моими мотивами. Я решил проявить ответную любезность и ответить тем же. Намек понял. Ладно, поговорим серьезно и по делу. Мой друг, Фридрих фон Пуркстал, сделал серьезную ставку на тебя и на твой проект. Он уже начал вкладывать средства в разработку этого поселения. Если твоя идея прогорит, это серьезно ударит по его позициям и по всему региону Япония. Ты оказался несколько более находчивым, более живучим и верным, чем от тебя ожидалось изначально. Но достаточно ли у тебя этих качеств, чтобы выдержать до конца? Кто-то ведь открыл на тебя настоящую охоту. И снова трещит голова от попытки сканирования. Лорд Амникулус, это уже не смешно. В мои мозги Баркас и Кабрал проникнуть не смогли, а вы думаете, что справитесь своими силами? Хмм, а почему бы не попробовать? Это может сработать не хуже мистических глаз. Осторожно выделяю мысль нутром, чую, что это Кабрал, но доказать не могу, хотя первое покушение совершалось под его личиной, а второе – на его территории. Позволяю этой мысли случайно просочиться сквозь защиту Миши. Тем временем не спеша продолжаю светскую беседу. То есть вам нужно доказательство, что я могу быть надежен и не подведу вашего друга и брата? Да, но я понимаю, что ты не можешь предоставить такое доказательство, поэтому обеспечу его сам, хотя бы частично. Из-за перегородки в задней части салона выходит незнакомый мне молодой человек, налысо выбритый юноша европеоидной внешности. Поправка, молодой зооноид, как подсказывает чутье мертвого апостола. Да и не смог бы человек услышать мысленный приказ Зауаларда. Парень явно прошел процессинг совсем недавно, старается держаться ровно, невозмутимо и уверенно, но глаза то и дело стреляют в сторону Амникулуса. Я же правильно все делаю, я соответствую своему статусу, я оправдываю ваше высокое доверие, мой лорд, ему, кажется, и 20 нет. Познакомься, Зикстол. Это усиленный Зербубус 2, младший брат Зербубуса, убитого Грейвером. Он будет твоим напарником, секретарем и помощником в делах, связанных с управлением потерянных номеров. С Пурксталлом вопрос уже согласован. Гюат еще раз проверил, как связана Люси. За последние сутки она трижды умудрилась сбежать, причем один раз, с человеческими жертвами. Обычные оковы ее держали недолго, векторы резали сталь без особого труда. А достать цепи из сверхпрочного сплава, вроде тех, что использовались в институте, было не так легко. К тому же их приходилось каждый раз заковывать вручную, кузнечным методом. Об использовании замков речь вообще не шла, векторы помимо прочего представляли собой идеальные отмычки. Приходилось снова и снова догонять эту безумную девку и хлестать микроволновым излучением до полной потери боеспособности. Ну, по крайней мере, Зинкрип научился работать с деклониусами и приводить их к покорности с минимальными затратами энергии, а также не влезая в радиус действия векторов. Правда, это стоило ему разорванной аорты и легкого, придется покашлять пару дней. На медицинском оборудовании Кроноса такие раны лечатся в считанные минуты, но нормальной техники в этом жалком убежище, что прозвали базой только по недосмотру, тоже не было. Но сейчас наручники, кажется, держали крепко, а Люси слишком вымоталась, чтобы в очередной раз от них избавиться. Выпрямившись, Ричард уже приготовился набрать номер института на видеофоне. «Не делай этого», — произнес тихий голос. Протозавр резко обернулся. На окне сидела рогатая девочка с зелеными волосами и черными крыльями. «Так», — задумчиво пробормотал Ричард, — «если у меня ни склероз и ни галлюцинации, то я вижу перед собой Ранка Кузаву, более известную в Кроносе, как потерянный номер, мою двоюродную тетю и прародительницу деклониусов. А вы неплохо сохранились для своих лет, тетушка. Мне тоже приятно наконец увидеть тебя лично. Мы товарищи по несчастью, Ричард. Нас обоих семья закинула в пасть Кроносу, чтобы там из нас сделали чудовищ. Только мне не повезло подняться так высоко, как тебе. Зато шороху ты наделала как бы не больше, тетушка. Молодая была, глупая. Сейчас я бы ушла тихо, так что не сразу и хватились бы. И не надо мне льстить. Побег самого невероятного потерянного номера, пустяк в сравнении с предательством Зауалларда. А то, что из-за тебя отменили всю программу женского процессинга, тоже пустяки. Ты как-никак решила судьбу половины человечества. Я всего лишь открыла им глаза на то, что и так было очевидно. Ну и воспользовалась своим приоритетом для побега. Если бы не я, это бы скоро открыл кто-то другой. Проект «Самооборона» был обречен с самого начала. Ну-ка, ну-ка, Ричард сел на край стола. Лично мне, когда я учился на функционера Кроноса, ничего такого не рассказывали. Зинкрип, следи за розовой сучкой Воба. Кажется, тут действительно интересная информация наклевывается. Заходи, тетушка. Надеюсь, ты не настолько еще мутировала, чтобы потерять возможность пить чай. С подоконника не очень удобно серьезные разговоры вести. С раннего детства Ран была очень умной девочкой. Не такой умной, как Анна, конечно, но достаточно, чтобы значительная часть взрослых людей казалась ей дебилами. Глава клана Кокузава, действовавший в то время, не пожалел для нее самых лучших учителей, правда и ее саму тоже не пожалел, когда возникла возможность пропихнуть своего человека в Кронос. Пусть даже в качестве подопытного кролика, хоть тушкой, хоть чучелом, был хорош любой способ выяснить, чем занимается эта загадочная могущественная организация, и как ей удается перехватывать у кокузов рычаги влияния по всему миру. Выяснить удалось без труда, ученые были совсем не против поболтать с миленькой симпатичной девочкой. Нужно быть полным параноиком, чтобы заподозрить в этой любопытной малышке шпиона конкурирующей фирмы. Вот с передачей полученной информации клану уже возникли серьезные проблемы, потому что все параноики Кроноса собрались именно в службе безопасности. Девочки проживали в относительно комфортных условиях, но степень их изоляции от мира была абсолютной. Одно неверное движение, и от ран бы осталась одна запись в архивах лаборатории. Она могла надеяться только на свой мозг и на свое тело, на то, что с ней проделали ученые, и на свое наследство, на легенду, в которую она сама толком не верила, на совершенно бесполезную, вырожденную демоническую кровь. Уже много поколений рожки оставались единственным отличием кокузов от обычных людей, которых они так ненавидели и презирали. Но кроме этого я еще была женщиной. Мне понадобился целый год, чтобы понять, это не слабость, а сила, причем солидная. Видишь ли, Ричард, ученые Кроноса совершенно зря искали женскую версию зооноида в митохондриальной ДНК. Нужно было искать совсем другое. Уранос создавали нас не как оружие, но как фабрику оружия. Мы, самки вида Homo, биологические установки для процессинга. Мы не можем стать монстрами, но мы можем выносить и родить монстров. Ну, в принципе, ты этим Америку не открыла, задумчиво пробормотал Гюэт. Была такая теория, тем более что она подтверждалась некоторыми фактами. Именно с помощью управления процессом беременности Кронос создавал своих первых зооноидов, еще в 19 веке, когда другие способы были недоступны. Это есть в учебниках истории. Меня интересовала не теория, а практика. Единственное, о чем я мечтала, вырваться из-под их контроля. Тогда у меня как раз началось половое созревание, и до меня вдруг дошло, какие преимущества это мне дает. Я не была беременной, но в мое тело были вживлены большие куски мужской плоти. Плоти с Y-хромосомой и с программируемым внеклеточным матриксом. И я осознанным волевым усилием смогла провести их через репроцессинг. Я направила свою кровь демона в дополнительные руки, в крылья, врага, во все то, что они в меня напихали. Капля за каплей я подводила свои импланты к пробуждению. Я перепрограммировала их по-своему. Результат ты знаешь. Читал мое дело. Черные крылья взметнулись к потолку, в углах заметались тени. Повеяло холодом. Даже у Ричарда при всей его мощи протозоаларда и непробиваемой самоуверенности, мурашки побежали по коже. А каково было тем зооноидам, что противостояли этому монстру во время побега? Вот чего они по-настоящему испугались. Не того, что я натворила, а того, что это в принципе могла повторить каждая женщина. Конечно, у других совершенных не было порченной крови кокузов, но они и зооаларды не знали. Зато знали, как размножаются зооноиды. Не ручаюсь за остальных, но лорд Кайрлион точно смог сложить 2 и 2. Гюэт напряженно размышлял. После побега Ран несколько раз вступала с семьей в контакт, но всегда только по почте. Сначала в ней говорила детская обида за то, что ее бросили, заставив в одиночку сражаться со всей махиной транснациональной корпорации. Потом, когда она повзрослела, а в клане пришло к власти новое поколение, естественная осторожность. Девушка ясно понимала, что директор Кокузава, какое бы имя ни носил очередной обладатель этого титула, не остановится ни перед чем, чтобы заполучить истинную, пробужденную демоническую кровь. Даже когда появились другие деклониусы, силпилиты, прародительница всегда стояла особняком, и если она теперь решила выйти из тени, пусть и к такому же изгою, как она сама, значит, ее что-то серьезно взволновало. Ты не рассказала главного, каким образом ты научилась размножаться, я имею в виду, заражать других людей вирусом деклониусов. Я никогда не училась этому, покачала головой девочка. У меня и в мыслях не было создавать себе подобных, это они сами. Кто они? Мои руки, и рога, и крылья. Понимаешь, в отличие от настоящих деклониусов, я не слышу голоса ДНК. Я полностью контролирую себя, зато не полностью контролирую руки. Они могут атаковать тебя прямо сейчас, если сочтут это нужным, сами, без моего желания. Они уже пробудились, они части истинного демона. А я для них просто отработанный материал. Медленный, хрупкий и слабый придаток, нужный только затем, чтобы носить их и питать кровью. Они размножаются, не я, то есть они уже не симбианты, а паразиты, ну, не совсем. Они все-таки весьма полезны и выполняют мои желания, как правило, если это не противоречит их собственным стремлениям. Это как злого пса на поводке выгуливать. Вроде бы ты главный, и никто к тебе приблизиться не смеет, но если он сорвется с цепи, и людей они заражают тоже помимо твоей воли, они не заражают, то есть не так, как это делают векторы деклониусов. В моем теле живет демон мужского пола, и он не хочет распространять какой-то там вирус. Он желает размножаться, как мужчина, как Кокузава, если на то пошло. Прежде, чем я успела понять опасность, мои конечности оплодотворили одну женщину. Знаешь, есть такой поджанр хинте, тентакли называется, вот так примерно это выглядело. Я смотрела, как мои собственные руки зверски насилуют мою лучшую подругу, и ничего не могла с этим поделать. И эта подруга, мать Люси, которая бросила ее в лесу возле приюта, и позднее была поймана директором Кокузовой. Так что трудно сказать, в каких родственных отношениях я с самой Люси. Если считать руки отдельным от меня организмом, то я ее бабушка по отцовской линии. А если считать их просто слишком наглой частью твоего тела, то ты отец этого розоволосого отродья», — расхохотался Гюэт. «Не вижу тут ничего смешного», — нахмурилась девочка. «Ты понимаешь, что речь идет не более не менее как об уничтожении человечества. Не то, чтобы я очень сильно его любила, но оставаться одной в пустоте как-то не хочется. Мне этими байками об уничтожении все уши еще в детстве прожужжали», — отмахнулся Ричард. «Как и тебе, думаю, ничего человечеству не сделается, оно крепкое. Если уж Кронос пережила, то сумасшедшие идейки моего братца точно переживет. Кстати, получается, что первый раз ты кого-то трахнула еще до побега. Первый Диклониус был найден через 5 лет после него. Я не помню такого. Возможно, руки сделали это с какой-то лаборанткой, пока я спала. Или генетический материал из моих крыльев был использован для оплодотворения кого-нибудь из подопытных. У меня тогда много проб брали. Замечательно, получается, что особь, пойманная в Европе, была королевой, а не силпилитом. Скорее всего, хотя эту классификацию придумали гораздо позже, уже после создания института. Да знаю я, в Кроносе о таких извращениях даже не слыхали, они только слово «Диклониус» придумали. Та же команда, что сочиняла имена зооноидам. Так значит, в твоем организме вируса Диклониусов нет, в чистом виде, нет. Собственно, он и в самих Диклониусах отсутствует, именно как вирус. Он не может никого заразить без помощи векторов, а от заражения мужчины до появления векторов у его дочери проходит не менее 3 лет. Директору Кокузаве нужна была более вирулентная форма, способная передаваться воздушно-капельным и контактным путем, длительное время выживать вне организма жертвы, использовать существ, невосприимчивых к самому вирусу, женщин и животных, в качестве промежуточных носителей, преодолевать усовершенствованный иммунитет зооноидов. И директор ее получил. Взмах крыла срезал верхнюю половинку фарфоровой чашки, так быстро и точно, что недопитый чай в нижней половине даже не всколыхнулся. Ричард восхищенно присвистнул, а девочка наклонилась к нему через стол, глядя в глаза. «Обычный вирус ограничен тем, что убивает или хотя бы ослабляет своего носителя, это позволяет локализовать эпидемию. Но у вируса Диклониусов нет никаких симптомов заражения, и промежуточные носители, и мужчины, чьи гениталии поражены, чувствуют себя прекрасно, и распространяют инфекцию дальше на протяжении всей жизни. Обнаружить вирус можно только путем весьма дорогого обследования. Если эта зараза будет выпущена, даже Кронос ее не сможет остановить, разве что путем полного выжигания пораженного региона, и то без гарантии. Не пройдет и года, как все живое на Земле будет заражено. Но ведь от зараженных мужчин будут рождаться только силпилиты, бесплодные рабочие самки. Тогда это будет просто геноцид человечества, а не смена его другим видом. Это идет вразрез с идеологией семьи. Через 30-40 лет силпилиты тоже вымрут от старости и планета опустеет, останутся только бессмертные зоаларды, которых это все отнюдь не порадует. Верно. Поэтому директор до сих пор не распылил вирус в атмосфере. Для его плана не хватает последнего компонента, королевы, способной произвести фертильных, полноценных диклониусов, чтобы заново заселить пепелище. И ты намерен ему этот компонент отдать? Ну, он предлагает хорошую цену, а других покупателей на эту девку что-то не находится. Или ты можешь предложить за нее что-то полезное, разве что немного информации, частью которой я уже поделилась с тобой авансом. Как-то маловато. Брат за живую королеву отдаст всю свою разведсеть и агентов влияния, а информацию я и сам могу добыть. Верно, усмехнулась Рам, ресурсов у меня поменьше. Зато я могу просто отрезать ей голову, и тогда ты не получишь вообще ничего. Ричард кивнул. Чего-то такого он и ожидал. Очевидно, что за ковайной внешностью зеленовласки скрываются солидные коготки, иначе она просто не прожила бы столько лет. Скорее настораживало ее излишнее дружелюбие и болтливость. Рука поднимется на собственную дочь, рука может и не поднимется, а крыло легко. Демону, знаешь ли, плевать на семейные узы. И ты думаешь, что справишься с протозоалордом, тетушка? В бою на уничтожение? Не знаю, не уверена. И не горю желанием проверять. Но защититься от тебя на 2-3 секунды я смогу. А этого времени мне вполне хватит, чтобы прикончить эту сучку, вырезать ее яичники и смыться. Решай, дорогой племянник, синица в руке или журавль в небе. Только учти, что в данном случае синица вполне может журавля убить. Усиленный зербубус в качестве помощника, а что, довольно толковая идея. Это один из самых мощных зверей, каких когда-либо производил Кронос. Его броня способна выдержать удар кулака и попадание головного лазера Гайвера без единой царапины. Даже обычный Зербубус был втрое сильнее Григола и весьма ловок для своих размеров и веса, а после репроцессинга его сила возросла еще больше. При этом он лишь немного уступает Неозекстеллу и превосходит любого гиперзоноида по тактической гибкости, обладая весьма разнообразным арсеналом. Биобластер, сравнимый по мощности с мегасокрушителем, когти вибролезвия, кислотные плевки, силовое поле. Последних двух даже у меня нет. Пожалуй, он бы не справился со всей элитной пятеркой сразу, но с любым из них поодиночке, вполне мог. Во всей этой бочке меда была лишь одна ложка дегтя. Его оружие со страшной силой потребляло биоэнергию. После 2-3 минут боя в полную силу он полностью выдыхался и должен был принять человеческую форму для перезарядки энерголиний. Что поделать, открытого контура у него не было. Зато ему не грозило через полгода превратиться в кучку слизи. Разработчики полагали, что пары минут при такой огневой мощи и защите должно ему хватить, чтобы уничтожить любого противника. Гайвер один в режиме самозащиты сумел это мнение опровергнуть. «Ну что, парень, давай знакомиться, раз уж нам вместе работать. Я тебе не парень, потерянный номер. То, что ты старше меня по званию, не значит, что ты мне ровня. Я гиперзоноид, а не ошибка производства. Меня приставили к тебе не мальчиком на побегушках, а наблюдателем. Одно неверное движение, и я тебя разнесу на атомы. Понял? А во, как все запущено. Нет, я конечно знал, что у гиперов своя особенная гордость». Но тут же срочно нужна помощь психолога. Хотя, чего еще ожидать от анимешного персонажа, у которого погиб брат? Ясно, что парень старается быть круче вареных яиц. Да просто набей ему морду, бурчит Неа. Если еще с каждым сопляком возиться, набить морду, конечно, нетрудно. Это в боевой форме мы с ним почти равны, первые 2 минуты. В человеческой, небо и земля. Вряд ли он настолько глуп, чтобы трансформироваться в летящем самолете. А значит, я его могу узлом завязать и по всем углам покатать. Хотя, кто знает, на что он способен, если его достоинство оскорбить еще больше. Если придется вмешаться лорду Омникулусу, уже достаточно плохо. Да и вообще, мордобой не наш метод. Видимо, он что-то прочитал по моему взгляду, потому что немного отстранился и самодовольство во взгляде уступило место досаде. Я знаю, что ты сильнее, Неозекстеллу, и что если дойдет до прямого столкновения, победить твою нечестивую, грязную силу я смогу только при большом везении. Но я продержусь достаточно, чтобы уведомить лорда Омникулуса о твоей измене. Слушай, малыш, устало вздыхаю. Если ты не собираешься сотрудничать, я не буду с тобой воевать. Я не сражаюсь со своими... Какие бы байки тебе ни наплели о потерянных, я просто выпущу крылья и улечу по делам. У меня, в отличие от некоторых рожденных ползать, дел много. Я собью тебя на взлете. Ну-ну, собьет он. Чем там твой мегабластер стреляет? Импульсом заряженных частиц с предварительной ионизацией канала, искусственной молнией. Проще говоря, ты вообще мое досье читал, когда в надзиратели напрашивался, или как? Ты в курсе, что я унаследовал гены Элигина? Твой выстрел только подзарядит мои аккумуляторы и разрядит твои, и без того убогие. Подумай хорошенько головой, хотя тебе с непривычки это, наверное, трудно. Вместе мы можем образовать практически непобедимую боевую группу, способную жрать гайверов на завтрак. Твой силовой щит с моей неограниченной подзарядкой – это штука почти уровня Заалларда. Но если будешь под ногами путаться, я тебя не убью, я тебя просто вышвырну, как мусор. Решай сам, в чем на самом деле состоит твое задание, обеспечить мою лояльность или доказать нелояльность. По дороге из аэропорта на временную базу, я вкратце излагаю Зербубусу, как обстоят дела у нас в японском филиале. Парень морщится, словно лимон ест, когда я ему рассказываю об управлении потерянных номеров, но готов поклясться, запоминает каждую мелочь, и тут же анализирует на предмет возможного использования и улучшения. Какой бы мерзкий характер у него ни был, профессионализм не пропьешь. Сейчас наша главная проблема – это деклониусы. Историю проекта «Самооборона» ты знаешь? Уже хорошо. Судя по всему, здесь на островах у них настоящее гнездо. И что еще хуже, за ними, видимо, стоит некая влиятельная организация. Сможем ее раскрыть, получим одобрение Баркаса на создание УПН. Не сможем, подставим не только себя, но и лорда Пуркстала. Как я понимаю, ты здесь именно для того, чтобы этого не допустить. Какие оперативно-розыскные мероприятия проводятся с этой целью? Парень делает вид, что не заметил шпильки. Пока у нас есть только одна зацепка, снайперша, работавшая на эту организацию. К сожалению, разговорить ее пока не удалось. Есть еще и вторая, номер 28, которую сейчас усердно выхаживают наши ученые. Но хрена с два я этому расисту о ней расскажу. Благодаря твоим дурацким инициативам, потерянный номер. Это ты превратил ее в такую же мерзость, как сам. Подружку себе решил завести? Нет, просто по привычке напакостил. Ты же знаешь, мы, потерянные, только и думаем, чтобы такого сделать плохого. Прекрати поясничать. Ты вообще собираешься как-то исправлять то, что натворил? Я бы исправил, если бы меня к ней пустили. Но, увы, она вне моей досягаемости. Ха, я выправлю тебе допуск, если уж ты такой беспомощный, не Азикстол. Очень интересно, что ты там сможешь сделать. Эй, да этот парень не так бесполезен, как кажется. Если он умеет ориентироваться в бюрократической машине Кроноса, то ему как секретарю просто цены нет. То, что он это все устраивает пока лишь из презрения ко мне и желания увидеть, как я лоханусь в очередной раз, мы опустим, главное, результат. Прекрасно, вот и приступай. Что, прямо сейчас? Ну да, инициатива наказуема исполнением, тебя разве этому не учили? Сколько времени тебе понадобится, чтобы раздобыть допуск, не обращаясь к лорду Пурксталлу? С его помощью я и сам могу. Это я, конечно, немножко сблефовал. С такими просьбами лорд пошлет меня далеко и надолго. Зербубуса, впрочем, тоже. Но незачем давать парню удобный повод съехать с темы. Думаю, сутки где-то, я не очень хорошо знаю японский. То есть с устным все в порядке, а вот с письменным, я только базу успел выучить. Он резко выпрямляется, осознав, перед кем проявил неуверенность. Через сутки все будет. Ты тоже подготовься, потерянный, всегда готов. Кстати, приехали. Читать тебе лекцию, что где на базе, не буду. Не маленький, сам разберешься. Жду тебя через сутки в тренировочном зале с разрешением, пойдем вместе на допрос. Удачи, и не дав ему что-то возразить, выскальзываю из машины. Вот как раз и время побывать в лаборатории. Восстановление тела только начато. Мы решили вырастить недостающие части тела отдельно, в других баках, а потом уже пришивать их, когда будут готовы. Полноценного восстановления репродуктивной системы не обещаем, но все остальное сделаем. ХМ, если вам удастся восстановить репродуктивную способность у Силпилита, это будет покруче Нобелевской премии. Как ее самочувствие? Неплохо, совсем неплохо. Диклониусы отличаются чудовищной психической стабильностью. Человек сошел бы с ума от половины подобных испытаний, а им хоть бы что. Пока что она в основном спит, но пару раз поговорить нам удалось, так же, как со мной, подключившись напрямую к речевым центрам, и что вы выяснили? Именно так, ну, узнать удалось не так много. Она вполне готова к сотрудничеству, но ее интеллектуальное развитие на уровне 7-летнего ребенка, каким она по сути и является, несмотря на биологический возраст тела, она не знает слова «я», говорит о себе в третьем лице. Имени ей, похоже, дать никто не озаботился. Она называет себя номер 28, словно кандидат в гиперзооноиды. Векторами пользоваться не умеет. Знания о мире фактически исчерпываются той камерой, где ее содержали с детства. Бедная девочка, да в сравнении с ней даже Нана, счастливица. Подхожу к стенке бака, с минуту смотрю в безмятежное детское личико с закрытыми глазами. Диклониусов, надо полагать, кошмары не мучают, им достаточно кошмаров в реальной жизни. Ну и хорошо. Пусть девочка хотя бы так отдохнет, а я в это время доберусь до тех, кто с ней это проделывал. Вы не спрашивали ее о последнем и единственном задании? Спрашивали. О человеке, который превратил ее в детектор, она может сказать немногое, даже не знает его имени. Испримет только черные волосы, темные очки и шляпа. Он хотел, чтобы номер 28 нашла ему некую королеву Люси, видимо, другого Диклониуса. Кроме человека в шляпе, в команде были существа, по описаниям которых мы узнали зооноидов, хотя наша подопытная не знает этого слова. Люси они нашли, но дальше начинается полный бред. По утверждению 28-й, ее спасла некая волшебница, выглядевшая как маленькая девочка. Чигаа, вы говорите о Махе Сёдзи? В этом самое странное. Наша подопытная никак не могла знать этот жанровый штамп, Ей никто никогда не показывал аниме или мангу, но ее описание происходящего довольно похоже на соответствующие мультфильмы. Возможно, ей передал эти образы другой Диклониус. Или она действительно видела нечто похожее. Ну это вряд ли, господин Ниазикстол. Вряд ли кому-то мог понадобиться столь нелепый маскарад. Мы все же не в сказке живем, сказал персонаж аниме, безумный ученый, который делает из людей монстров. Мне привыкнуть к этой мысли легче. Если в этой сумасшедшей вселенной есть Гайвер и Диклониусы, то почему не быть и девочкам-волшебницам? Для меня степень невероятности всех трех примерно одинакова. Вот только, о каких именно волшебницах речь? Если это какая-нибудь Сейлор Мун, ловец карт Сакура, или Токио Мяу-Мяу, одно дело. А если вдруг Мадока или еще какая деконструкция жанра? Скажите, а к зрительным центрам нельзя подключиться так же, как к речевым? Нельзя посмотреть, кого она там приняла за волшебницу? В принципе, можно, но это вряд ли что-нибудь даст. Видите ли, четкая картина в зрительных центрах присутствует только когда вы непосредственно смотрите на предмет. Если же подопытный вспоминает то, что видели раньше, на экране будут либо нечеткие силуэты, либо совершенно фантасмагорические картины, рожденные его воображением. Фотографической памятью отличаются лишь немногие люди, и, конечно, биопроцессоры зооноидов-разведчиков. А у Диклониусов с этим не лучше, чем у людей. Эту область мозга в самообороне усовершенствовать не додумались. А как ее неведомую спасительницу звали, вы не спросили. Она вообще не знает, что такое имя. Ей этого никто никогда не объяснял, так что она просто не поймет вопроса. Ёпперный театр. Не многовато ли тут безымянных на квадратный километр развелось? Вы хоть разговор записали? Конечно, господин Ниазикстол. У нас тут все записывается. Хотите прослушать запись? Было бы неплохо, знаете. Голос 28-й был удивительно мягким и спокойным. После всего пережитого, я ожидал от нее истерической ненависти или постоянного панического страха, что боль может вернуться, но в ее голосе ничего такого не было. Она отвечала на все вопросы мягко и чуть печально, и умудрилась сообщить массу полезных фактов. Кстати, надо будет ей нормальное человеческое имя придумать, а не по номеру звать. Но это потом, сейчас важнее проанализировать полученную информацию. Ученым словосочетание «кана» и «магика» ничего не скажет, а вот опытному анимешнику, еще как. Скорее всего, девушка просто неясно расслышала. Не «канай», а «канами». «Канами Мадока», она же девочка-волшебница Мадока-магика. «Энда, а я-то думал, что попал». Да блин, по сравнению с Мадокой, Гайвер, просто детское аниме про кавайных девочек и тортики. И что делать, если мы влипли куда-нибудь в самую середину этого сериала? Даже вся мощь Арханфера вряд ли поможет против Вальпургиевой ночи и грядущего переписывания реальности. Что уж говорить об одиноком глупом попаданце. Чувствую, где-то внутри зашевелился змей Акаши. Даже ему, при всем пофигизме, такая перспектива не по нутру. Значит так, юноша, не спеши делать преждевременных выводов. Немедленно направь все силы на прояснение ситуации. Нужно знать, как именно реальность аниме Махаушао Мадока Магидзу взаимодействует с этой. И взаимодействует ли вообще? Возможно, это просто совпадение имен. Иначе ты, уйду на реинкарнацию немедленно, даже с риском не вернуться в Насуверс. Я не могу рисковать стиранием своей личности в результате переписывания истории. Прекрасно, просто прекрасно. Мало мне параноидального второго начальства, так еще и первая не кстати вылезла со своими страхами. А безымянный будь добр их всех успокаивать. Как ты сам при этом выживешь, никого не волнует. Ну хорошо, допустим найду я Мадоку, Саику, Хамуру, может быть даже Мамми, если ей еще не успели откусить голову. И что дальше? Бежать к Зоалордам, умолять их срочно открыть сезон охоты на киюбиев? Или уговаривать Мадоку не заключать контракт, обещая ей спасти всех подруг и Палмира в придачу? Ага, сейчас. Даже у Акими Хамуры, идеальной попаданки с эпическими суперсилами, это не получилось, ни с первой попытки, ни с десятой. А у меня будет только одна попытка. Эй, старик и сопляк, что это вас там так напугало? Я что, не говорил, что ненавижу делить тело с трусами? Не, ты бы помолчал, а, и без тебя тошно. Честное слово, раздраженно сбрасываю ему в память все серии аниме. На четверть часа наступает тишина, гиперзооноид разбирается с архивами. Ну да, проблема, констатирует он, закончив смотреть мультики. Но не такая страшная проблема, чтобы истерику тут устраивать. Хочешь сказать, что знаешь способ предотвратить конец света? Конечно, нужно просто их всех убить. У меня оставалась только одна зацепка, о которой Кронос не знал. Гостиница «Клен». Если 28-я где-то нашла Люси, то, скорее всего, именно там. Это настоящий маяк для потерянных деклониусов, если нам канон не врет. А значит, и волшебница появилась где-то там. Забравшись в информационную сеть японского филиала, я просмотрел карту Камакуры, стараясь не задерживаться подолгу ни на одном районе. Просто интерес к местности, что может быть естественнее для полевого агента. Ускоренное восприятие Танкруса и тренированное внимание не помогли мне буквально просканировать городок. Через 3 минуты у меня уже был нужный адрес. Канон не обманул, гостиница действительно была закрыта, и официально жил там только один человек, студент-сирота по имени Катахирана. Разумеется, вылететь туда лично и посмотреть, что происходит, я не мог. Но у меня теперь были удаленные глаза и уши, за которыми ребята из осени следили. Моим гусям-фамильярам понадобилось бы 4 дня, чтобы добраться до Камакуры. Увы, летать так быстро, как я, они не умели. Ждать столько времени Миша бы точно не согласился. Но мы сумели незаметно запихнуть их на борт грузового самолета, вылетающего в Японию. Тогда я еще не знал, как скоро они мне понадобятся, просто хотел на всякий случай держать новое приобретение поближе к себе. Я хотел перекусать, точнее, переклевать, еще несколько собак, голубей и кошек. Для незаметной слежки в городе они подходят гораздо больше, чем гуси. Но тут меня ожидал облом. С моей нынешней силой я мог контролировать только фамильяров одного биологического вида, как недавно обращенный мертвый апостол. Чтобы держать несколько видов одновременно, мне нужно еще развиваться 3 месяца, а силу мертвого апостола-прародителя нечего и думать получить раньше зимы. Так что придется пока обходиться одними гусями, хотя я и увеличил их число до 4, или распылить их всех и перейти на другой вид. К тому же на охоту они могли вылетать только ночью, иначе начинали разлагаться со страшной скоростью. Чтобы восстановить их, приходилось тратить кровь, которой у меня и так немного. Но даже столь несовершенные шпионы смогли узнать много полезного. Ты опять ходил ее искать, кота. Как тебе только не стыдно, братик, после всего, что она сделала. Я уж не говорю, что это совершенно бесполезно. Люси сейчас в лапах того протозаварда, а от него так просто не сбежишь, он серьезный противник. Я ходил не ее искать, вяло оправдывался молодой человек. Я думал, может быть, найду Шо. Ну да, конечно. Только Гайвер один нам тут для полного счастья не хватало. Я же тебе рассказывала, кто такой этот Шо Фукамачи на самом деле. Это один из самых опасных людей на Земле. Братик, у тебя какой-то талант связываться с разными монстрами. Но он совсем не выглядел плохим человеком, робко возразила Юка. Он сильный и смелый, хотя он действительно говорил, что у него какие-то проблемы с Кроносом. А в новостях говорили, что Гайверы – это инопланетяне, которые хотят уничтожить человечество. «Ну ты побольше пропаганду Кроноса слушай», — фыркнула девочка. «Уж поверь, я с настоящим инопланетянином каждый день общаюсь. Гайверы — такие же люди, как и мы, только им не повезло вступить в симбиоз с инопланетным организмом. Ты хочешь сказать, повезло? Ну это как посмотреть. Некоторые придурки за этой броней охотятся, как за великим сокровищем. Но, по-моему, ничего хорошего в ней нет. Сверхчеловеческие силы — это всегда контракт с дьяволом. Различается только дьявольский лик и мелкие детали контракта. Зооноиды, деклониусы, волшебницы, все они живут одинаково, плохо, но недолго. Ты преувеличиваешь, возмутилась Юка. Большинство зооноидов проживает вполне нормальную жизнь. Ага, пока кому-нибудь из зооалордов не придет в голову затребовать еще пару сотен кусков пушечного мяса на какую-нибудь идиотскую операцию. Я же рассказывала вам уже про ментальный контроль, кота. Ты ведь собирался пройти процессинг, ну да, после совершеннолетия, это помогает сэкономить на медицинской страховке, да и подзаработать на каникулах можно неплохо, и думать не смей. Глаза маленькой волшебницы полыхнули яростью. Хорошо, что я вовремя вернулась, а ведь собиралась никогда тебе не показываться. У нас в семье вполне достаточно одного монстра. Канайтян, ну зачем ты так грубо? Ты не монстр, и они тоже. Это просто усовершенствованные люди. Ну да, они все так говорят, когда только вербуют тебя. Получи большую силу, защити своих друзей, избавься от проблем, которые мучают обычных людей, и ни слова о том, какую цену придется за это заплатить. Мне-то еще повезло, у меня не было другого выбора. Мне кажется, ты слишком мрачно смотришь на вещи, Канай, та же Каиди, или Люси, как ты ее называешь, да, она чудовище. Она убила папу и пыталась убить тебя, и я никогда ее за это не прощу, но ведь она была не только Люси, она была Ню, значит в ней тоже осталось добро, ага, значит ты все-таки ее искать ходил. Да как ты не поймешь, это же просто маска, она за ней от самой себя прячется. Если у кого-то к тебе какие-то претензии, или просто стоит человек неудачно, на дороге попался, то его всегда можно векторами хрясь. Все, нет человека, нет проблемы. А потом на горизонте появляется мальчик, который тебе вроде как нравится, и его уже векторами так нельзя, или по крайней мере не хочется. Что делать? Ой, а это не я их всех покрошила. Я же хорошая и кавайная. Мю-ю-ю. Дальнейшего я, увы, не слышал. Все трое ушли со двора, а подгонять гуся к окну, чтобы подслушать разговор в доме, я не решился, слишком уж он там заметен. К тому же вечер скорее всего пройдет в молчании. Видимо, вежливых японцев слишком шокировали высказывания родственницы, которая за годы боевых действий успела нахвататься всякого от боевых подруг. Особенно если эти подруги вроде Кёка. Короткий, но эмоционально насыщенный триалог, а главное, чудовищно богатой информацией. Для меня, конечно. Итак, первое и главное, в панику впадать рано. Девочки-волшебницы в этом мире есть. И эта волшебница из сеттинга Мадоки, напрямую не сказано, но атмосфера соответствующая. Я с настоящим инопланетянином каждый день общаюсь, это с высокой вероятностью речь о Кьюбе, чтоб ему насмерть уикаться, коммивояжеру недоделанному. Но самой Мадоки тут похоже все-таки нет, или она работает где-то в другом месте. Я перехитрил сам себя, все-таки не Канами, а Канае. Сестра коты, в каноне убитая Люси. Здесь, похоже, ее тоже порвали, но не до конца. Потому что вовремя подсуетилась одна хвостатая и ушастая сволочь. Это у них традиционный метод, достаточно вспомнить, как он маме в аналогичной ситуации купил. Но в данном случае я ему, пожалуй, даже благодарен. Это лучше, чем канонический исход в аниме и манге. Кстати о волшебницах, замечает Ния. Не этим ли объясняются странные изменения с Маю и ее семьей? Черт, а ведь он прав. Желания волшебниц способны изменять поведение людей, взять хотя бы пример Кёка, пожелавший, чтобы люди приходили на проповеди ее отца. И тот бесполый голосок в телефонной трубке. Уж не ушастой ли гадинке он принадлежал? Правда, Кьюби вслух не разговаривает, он телепат. Но подключиться к линии при возможностях его цивилизации, расплюнуть. Хотя об ограничениях этой самой цивилизации мы ни черта не знаем. Как и о пределах сил волшебницы желаний, которые они могут загадывать. В прежних жизнях я знал одну волшебную машинку, исполнявшую желания. Задумчиво комментирует Миша. Я даже не пытался ее заполучить, хотя мне предлагали. Но я заранее знал, что ничего хорошего из этого не выйдет. Так и получилось. Ага, как же, помню, святой Грааль из Насуверса, штуковина как бы не гаже Кьюбея, оскверненной силой Ангромайнью, воплощенного зла этого мира. Он истолкует любое желание владельца как разрушение и исполнит его. Хорошо, что хоть с ним нам не придется пересекаться в этой вселенной, и с его полусумасшедшими, не считая Берсеркера, который просто сумасшедший, слугами, тоже. Кстати, про Граалли про Кьюбе писал сценарий один и тот же автор, у Рабучи все мучительно и бессмысленно умерли Ген. Если этой вселенной дирижирует его воля, проще сразу застрелиться, честное слово. Хотя вряд ли хоть один мангака пустил бы в свои творения русского попаданца. Но и кроме информации по Мадоке я получил кучу сведений, важных для Кроноса. Я узнал, где прятался Шо после побега. Правда, сейчас эти сведения представляют только историческую ценность. Он уже явно смылся куда-то и, по-видимому, сработался с непонятным образом воскресшим Агита, иначе не передал бы ему гигантскую броню. А еще я узнал, что в Камакуре появлялся некий протозоалорт. Интересно, это Гюат или кто-то из чудом выживших соратников Мураками по бунту? Оба варианта сомнительны. Все товарищи Масаки погибли, а Гюат по канону свой фальшивый кристалл получил от Заалардов предателей гораздо позже, после битвы с Кабралом и рождения Красного Гиганта. Но здешняя реальность проявляет тенденцию к ускорению канонических событий. Кроме того, от него так просто не сбежишь, больше похоже на Гюата, чем на Мураками. Так, а что я могу с этим богатством сделать, не вызвав на свою голову хрестоматийного вопроса, откуда ты это знаешь? Натравливать армию зооноидов на бедный клен как-то нехорошо. К сожалению, У большинства зооноидов основной метод добычи информации – запугивание. А я совсем не хочу портить отношения с единственной обнаруженной пока девочкой-волшебницей, Зербубус. Что тебе, уродец? Ты уже добыл разрешение на допрос этой снайперши? Конечно, я же не такой бесполезный, как ты. Не знать принципов работы собственного филиала, тьфу, на одного разрешение, или на двоих, хм, тут не сказано. Давай его сюда. Так, мое имя упомянуто, твое нет. Бегом выбивать для себя. Если, конечно, хочешь увидеть, как я работаю. А я пока начну допрос сам, чтобы время не тратить. После процессинга пленница почти постоянно пребывала в боевой трансформации. Крепкая шкура и биопроцессор зооформы служили ей дополнительными барьерами против наших техник допроса. Из-за мутаций потерянного номера эта вариация на тему Панадейна получилась какой-то пародией на кавайность. Глаза стали побольше и поднялись чуть вверх и вперед. Лоб более выпуклый, из-за чего голова меньше напоминает змеиную и больше – кошачью. Длинная густая шерсть собралась на загривке, так что стала похожей на женские волосы. И самое смешное – напалмовые железы сползли с плеч вперед и вниз, образовав какое-то подобие женской груди. Еле сдерживаюсь, чтобы не заржать в голос. Мы в аниме, а это значит, что у всех женских персонажей старше 10 лет должна быть роскошная прическа и сиськи. Даже если они бесполые инопланетные монстры, собранные из мужских клеток. Смотрю на ее фотографию, сделанную до преобразования. Час от часу не легче. В человеческом облике у этой дамочки был богатырский рост, мужеподобное телосложение и первый размер груди. Она что, пыталась добрать при процессинге то, чего в жизни не хватало? Или это наши ученые такие эстеты-извращенцы? Эй, стоп, я же знаю эту блондинистую морду. Агент, еще один безымянный персонаж манги из тех, что так и не появились в аниме. А Каматалин вообще ужасно ленив в этом плане. Несовершеннолетние персонажи у него в основном ходят с одними именами, без фамилий, Юка, Кота, Маю. Взрослые, наоборот, все семейство Кокузава, профессор Курама. Но некоторых он вообще поленился хоть как-нибудь обозвать. Прозвища им давали фанаты, по сюжетной роли, агент, или по деталям внешности, человек в шляпе. Итак, что мы знаем об агенте? Официально, телохранитель и личный киллер директора Кокузавы. На самом деле, резидент японского правительства в институте, задача которой – любой ценой найти лекарство от вируса деклониусов. Безжалостно, но не склонна к садизму, в высшей степени практично. Прекрасный боец без предрассудков, использует любые средства, какие может заполучить, для достижения цели. Отличный самоконтроль, однако в глубине души все же может испытывать страх, хотя никогда его не покажет. Ближе к концу манги жертвует собой, оставшись наедине с толпой деклониусов, чтобы дать Ракове уйти с острова и унести спасительную вакцину от вируса. Как ни странно, в итоге выживает, правда, непонятно, каким образом, если не считать произвола мангаки. Она явно обучена противостоять допросам, в том числе самым жестким, но не мистическим глазам. У меня есть примерно 5 минут, в течение которых за мной никто не наблюдает, но моя речь записывается. Вопрос на 5 баллов. Какой бред можно наплести за это время, чтобы расколоть такого человека, и чтобы это к тому же выглядело вполне естественно? Время пошло. Послушай, девочка, я не буду спрашивать, на кого ты работаешь. Я даже не буду спрашивать, в чем состояло твое задание. Я спрошу другое, ты вообще понимаешь, что твое молчание может привести к гибели человечества? Королева на свободе. А это значит, что зараза деклониусов вот-вот выйдет из-под контроля. И на данный момент остановить ее может только Кронос, как бы ты к нему ни относилась. Что это вообще такое? Тицура раздраженно ткнул вилкой в тарелку. Вы уже забыли, господин Энзайм, это мраморная говядина, которую вы заказали всего полчаса назад. Возможно, вам стоит пройти репроцессинг или хотя бы обследование для улучшения памяти. По тону слуги было совершенно невозможно понять, издевается он или говорит серьезно. Все попытки вывести этого странного типа из себя упирались в стену его невозмутимости. Тицура даже понять не мог, человек это или зооноид. На вид европеец, но говорит по-японски без малейшего акцента и в совершенстве владеет японским этикетом. По правде сказать, Тицура и Шо вместе взятые ему в подметки не годились по этой части. Но кем бы он ни был, свои функции мажордома выполнял на все 100. Сигава из вредности заказывал самые дорогие блюда, какие только были в мире, Раз уж Зауэллард имел неосторожность предложить им гостеприимство, надо пользоваться, когда еще выпадет в жизни возможность попробовать такое. Его не останавливало даже то, что он теперь был зооноидом, а следовательно, в еде не нуждался. Даже Шо неодобрительно хмурился, глядя на выходки друга. Но что бы он ни потребовал, все оказывалось на столе точно в срок, даже если это блюдо готовили в одном единственном ресторане на всю планету, а он менял свой выбор за 10 минут до ужина, и никакого недовольства со стороны хозяев не следовало. Видимо, для Зауэлларда это было делом принципа, точнее снобизма, доказать, что его богатство и власть превосходят любые капризы пленников. Или же его такие мелочи не беспокоили, а слуги привыкли удовлетворять все прихоти своего господина, не задавая вопросов. Он вздохнул и принялся за говядину. Если отбросить показные придирки, вкус был и впрямь превосходен. Через 10 минут тарелка была чиста. А теперь, господа, покорнейше прошу вас принять боевые формы и проследовать за мной в лабораторию. Скажи уж прямо, в пыточную, буркнул Тицура. Однако дальше ворчания не зашел, и предпочел сам перекинуться в Энзайма 2М, пока чужая воля не навалилась удушливым грузом, не вырвала монстра изнутри. Шо коротко бросил Гайвер, и через минуту оба уже топали вниз по лестнице, хорошо знакомым маршрутом, который проходили по два раза в день. «Попрошу вас активировать вибролезвие и отсечь себе правую руку», — закончили хором друзья. То, что в первый раз изрядно напугало обоих, превратилось в рутинную скучную процедуру. Отрубить руку, потом вторую, подождать, пока регенерируют, повторить. Всего по 10 рук в день. Иногда их заменяли ноги. Слуги аккуратно собирали отделившихся паразитов в герметичные контейнеры и уносили куда-то. Тицура только один раз попытался воспротивиться. Тогда Зауэллард просто молча перехватил контроль и проделал соответствующую процедуру клешнёй энзайма. Хотя на культю попало всего несколько капель смертоносной жидкости, Шо не мог восстановить руку до следующего вечера. После этого желание спорить как-то пропало. Если не считать этой ежедневной странной пытки, жизнь молодых людей в плену была вполне комфортной. Не только физически, Зауэллард позаботился и о том, чтобы его гости не скучали. В их распоряжении была огромнейшая библиотека, а если чего-то там найти не удавалось, любую книгу доставляли по первому требованию. Они могли выписывать газеты и слушать новости, чтобы быть в курсе событий внешнего мира. Шо из принципа не принимал от врага никаких подачек, но и у него на секунду загорелись глаза, когда он услышал про спортзал с персональным инструктором боевых искусств. Он давно хотел заняться тренировками своего человеческого тела, не все же только на биоброню полагаться. Агита Макишима и инспектор Лискер весьма убедительно продемонстрировали ему, какая пропасть отделяет опытного бойца от школьника, получившего супероружие на халяву, по чистой случайности. «Но все-таки я не понимаю», – пробормотал Шо, как только регенерация завершилась, и он смог избавиться от надоевшей брони. «Зачем ему понадобились мои конечности? Что он будет с ними делать? Я могу только предполагать, но...» «Но что, говори, мне кажется, он преследует две цели. Во-первых, он хочет уменьшить твой запас биомассы». «Уменьшить? Зачем? Чтобы, если у тебя снова выдрать контрольную медаль, она не могла регенерировать все тело Гайвера, как раньше, лежала спокойно в боксе, сколько понадобится. Понимаешь, та броня, что мы видим, это только надводная часть айсберга. Видимо, большой кусок паразита остается спрятанным в биоизмерении, что и позволяет ему восстанавливать утерянные части тела с такой скоростью. И наш Зауэллард хочет узнать, насколько велик этот кусок и когда он закончится. Ты заметил, что после окончания регенерации тебя каждый раз взвешивают? Когда твои руки перестанут отрастать, или после их отращивания ты заметно похудеешь, тогда он перейдет к следующей части эксперимента, и мне кажется, ничего хорошего там не будет. Это первая его цель, а вторая, возможно, он воздействует на паразита разными энзимами, пытаясь добиться самых смертоносных эффектов. И еще, хотя это бред, ну говори же, что если у него есть контрольное устройство, или нечто похожее, тогда достаточно воткнуть его в биоусиленную тварь, и он получит готовый, чистый гайверблок. Тогда ему не придется гадать, как извлечь твою личность из медали. Нужно просто надеть новую броню. Нет, Тицура, этого не может быть. Я тоже надеюсь, что не может. Потому что если может, то мы уже проиграли. Мы ничего не сможем с этим поделать, Шо. Нет, нет, нет, неужели ради этого отдал свою жизнь Масаки Мураками? Хотя он формально не мертв, его тело живо, но определенно, бывший репортер предпочел бы гибель, неважно, в бою или от истощения, чем такой исход. Спокойно, Фукамачи, ты сам допустил такое развитие ситуации, значит, должен быть готов к ней. Сдаваться пока рано, хотя некоторые осложнения в нашем деле безусловно наметились. Макишима, да, Фукамачи, это я, давно не виделись, как не стыдно признавать, но мне бы сейчас несколько пригодилась твоя помощь. Впрочем, полагаю, тебе моя пригодится не меньше, так что мы будем в расчете. Шо, что происходит, куда ты так смотришь? Юноша уже хотел поделиться с другом радостной новостью, но в последний момент передумал. Их могли и подслушивать. Борьба с такой организацией, как Кронос, здорово развивает полезную паранойю, жаль только, в большинстве случаев слишком поздно. Погоди немного, все в порядке, мне просто надо подумать. За 5 минут Гайвер изложили друг другу суть проблем, с которыми каждый из них столкнулся. Шо был глубоко потрясен, когда узнал, что Агита сумел подчинить себе гиганта, ни разу даже не видев его в действии. Его уважение к этому странному и страшному человеку только возросло. То есть, ты можешь вернуться в наше измерение, только если я призову гигантскую броню? Да, и лучше это сделать побыстрее. Мне нежелательно слишком долго тут находиться. Рано или поздно Кронос поймет, как меня можно достать, и за мной придет лорд Кайрлион. А так как я не могу надеть броню здесь, он без труда меня прикончит. Не можешь надеть? Почему? Она же рядом с тобой. А это тебе виднее, ты же ее программировал. Я могу только предполагать. Где-то я это уже слышал, в последние полчаса. Ну излагай же, сам говоришь, что каждая минута на счету. Понимаешь, чем вообще отличается гигант от обычной биоброни? Последняя хранится в биокармане носителя. Гигант же, когда он не нужен, находится непосредственно в биоизмерении, в пространстве сварги, как это называют зааларды. А это довольно-таки беспокойное место, открыт, можно сказать, всем ветрам. Именно поэтому гигант нуждается в дополнительном защитном коконе. Волокна паразита в режиме зарядки весьма чувствительны и уязвимы. Так же, как и в момент слияния с носителем, когда он еще не сформировал броню. И похоже, защитные инструкции не позволяют кокону раскрыться, пока его датчики не зафиксировали выход в нормальное пространство. Я понял проблему. Но погоди, есть же защитное поле, которая прикрывает носителя и броню на время слияния. Видишь ли, Шо, ты знаешь, что такое вообще силовое поле? Ну, это такой барьер, который не позволяет противнику на тебя напасть. Извини меня, Фукамачи, но ты болван. Как ты с такими ответами умудрился создать гиганта? А, ну да, у тебя же была база данных создателей, но и свою голову на плечах иметь бы надо. Нет, из чего состоит силовое поле, ты вообще знаешь? Нет, ну прекрасно. Слушай внимательно, тебе это пригодится в будущем. Для создания барьера мы берем тонкий слой атомов, обычно используются атомы воздуха, хотя подойдут любые, и при помощи биоэнергии тысячекратно усиливаем связи между ними, а также помещаем каждый из них в потенциальную яму. Мы фактически запрещаем им покидать те места, где они сейчас находятся, понимаешь? То есть барьер – это затвердевший воздух, это затвердевшая среда, неважно какая. Воздух, вода, плазма, пыль, в чем ты сейчас находишься, из того и формируется барьер. Но в биоизмерении среды как таковой нет. Здесь очень много биоэнергии, даже больше, чем нужно. Но здесь нет ни одного проклятого атома, кроме тех, из которых состою я сам и кокон. Чистейший вакуум, чище, чем в межпланетном пространстве. Если бы я мог добраться до алгоритмов кокона, я бы это живо исправил. Я знаю, как создать щит в пустоте. Есть способы, но я не могу перепрограммировать систему, пока не надену гигаброню, а надеть не могу, пока не будет щита. Поэтому я настоятельно прошу тебя вытащить меня отсюда поскорее. Я не льщу себе, что моя жизнь настолько ценна, но если ты будешь слишком долго тянуть, то потеряешь и гиганта. Но Тицура получил приказ совершить самоубийство, если я вызову броню без разрешения Зааларда. Фукамачи, тебя там что, головой об стенку долго били? С чего ты взял, что Сигава об этом вообще узнает? Он что, круглые сутки на тебя смотрит, не спит, не отворачивается и в туалет вместе с тобой ходит? Нет, но, элементарно, Фукамачи. дожидаешься ночи, переходишь в режим обычного гайвера, аккуратно вырубаешь друга, я тебе покажу, как это делается. Призываешь гиганта, берем Сигова за шкирку и даем оттуда деру вместе. Погоди, но ведь я не смогу его держать без сознания все время. А когда он придет в себя, программа все равно сработает. К тому времени ты уже успеешь избавиться от брони. А насчет долговременных последствий не беспокойся. У меня в организации есть кому снять программирование. Пора признать, эту партию мы проиграли. Нужно думать не о победе, а о том, как свести ее хотя бы в ничью. Премьер-министр просил нас избегать резких действий. Даже если считать НИИЧ полностью бесперспективным проектом и не учитывать, какие деньги в него были вложены, лишний раз привлекать внимание Кроноса совсем нежелательно. Допрос сотрудников института привлечет его внимание гораздо больше. А теракт можно списать на молнию Зевса, зачем-то же они нужны вообще. Не уверен, у них там какая-то очередная проблема с исчезновением лидера. Условия сотрудничества были им вполне четко сформированы на последних переговорах. Не думаю, что временное отсутствие Макишима их изменит. Его заместители будут придерживаться той же политики. Им пригодится такое достижение в трудовой биографии. А расходы нам тоже молния Зевса компенсирует. По голосу собеседника чувствовалось, что он уже готов поддаться. Извлечь из этого проекта выгоду уже не получится, ни финансовую, ни военную, ни политическую. Кокузава умен, но совершенно безумен. Единственный человек, который его контролировал, попал в лапы Кроноса, а последним рапортом от нее было сообщение, что Кокузаве удалось выделить заразную форму вируса. Это уже не игрушки, господа, речь идет об опасности для всего мира, и в первую очередь для Японии. Именно поэтому нам следует соблюдать осторожность. У вас неверное понятие об осторожности. Меры безопасности никогда не сводились к тому, чтобы сидеть и ждать, а вдруг все само как-нибудь решится. В критической ситуации выживание требует быстрых и решительных действий. Но почему сразу таких? Почему не провести специальную операцию и не эвакуировать персонал и оборудование в более контролируемое место? Кокузаву можно аккуратно отстранить от управления, или даже устранить вообще. К сожалению, директор еще не настолько сошел с ума. Просчитывать последствия этот человек всегда умел хорошо. Если он поймет, что теряет контроль, то скорее всего решит уйти с шумом, выпустит деклониусов, или вирус, или все сразу. Мы не можем так рисковать, нужно полностью стереть остров с лица земли. В конце концов, у нас остается еще Сосиба и результаты ее изысканий.